Двое там уже прохлаждались, и их я где-то видел раньше. Вроде здесь же встречались раньше. Здорово, парни, поздоровался я с ними. Это кого к нам еще подсадили? Поинтересовался один из них. Тебя это не касается. Ты смотри, Касар, нам грубияна подсадили. Честно говоря, я был откровенно удивлен происходящим, зная, кто я, эти двое решили, что вдвоем могут со мной справиться или это такая подстава. Сейчас можно ожидать все, что угодно от зашников. Это у них такая операция по принуждению меня к сексу с этой дамочкой. Слышишь, придурок, я боец лиги, у тебя есть 10 секунд, чтобы извиниться, или ваши тушки будут долго отскребать от стен этой камеры. Что произошло дальше, я не понял, совершенно неожиданно, все поплыло перед глазами, ноги подкосились, и я рухнул на пол без сознания. Сознание ко мне вернулось в виде сильной боли, я попытался открыть глаза, но не мог. Один глаз с трудом приоткрылся, второй вообще не хотел открываться. Что произошло, я совершенно не понял. Это точно был не станер. Не было у меня характерного покалывания после станера. Кроме того, я хорошо видел руки обоих. В них точно ничего не было из оружия. Тогда как меня вырубили. Я попытался приоткрыть глаз посильнее, чтобы рассмотреть окружающую обстановку. Пока, кроме лужи собственной крови, в которой я сейчас лежал, ничего не видел. Ни рук, ни ног я не чувствовал, но чувствительность быстро возвращалась и отзывалась сильной болью в конечностях. С трудом осмотрев одним глазом окружающую обстановку, понял, что нахожусь по-прежнему в той же камере. Парочка, что меня только что хорошо попинала, что-то негромко обсуждала между собой около коек. Мне было плохо слышно, о чем они между собой говорят. «Вроде пришел в себя», — спросил тот, который Касар, посмотрев на меня. «Не должен вроде», — ответил неуверенно второй. «Говорю тебе, он пришел в себя, вон смотри, глаз приоткрыт». «Да, глаз так и был. Проверь его». «Чего его проверять?» «Как бы ни сдох, нам тогда мало не покажется». «Да не сдох он, точно тебе говорю». «Проверь». Второй немного приблизился, и здесь я среагировал, удар ногой от меня, он совсем не ожидал. Нижняя подсечка у меня всегда получалась великолепно. Потеряв равновесие, он попытался рухнуть на пол, но немного не долетев до пола, получил второй удар ногой в грудь и сменил направление полета на горизонтальное и отправился осваивать новые горизонты в сторону ближайшей койки. Его полет закончился, когда его голова и боковая стойка кровати встретились. Голова такую встречу вроде выдержала, но сознание его покинуло, а вот боковая стойка кровати пострадала, а она погнулась. Хотя руки у меня по-прежнему были в наручниках, но со вторым я рассчитывал разобраться и так. Вот только у меня снова все поплыло перед глазами, и я отключился. «Ты что творишь?» Услышал я сквозь какую-то пелену. «Это спецсредство, его нельзя применять так. Что я буду должен написать в отчете, если ты ему мозги выжег? А что я должен был сделать?» Он двумя ударами вырубил Шелла, и со мной бы без проблем разобрался. «Вот болван. Забирай его теперь отсюда». Мне что-то светило в глаза, и мне это совсем не нравилось. «Отлично. Так-так, приходим в себя», — сказал кто-то. «Ты даже не думай». Голова сильно болела, все было в тумане, мне хотелось спать, но кто-то настойчиво мне что-то говорил и от меня что-то требовал. «Давай, давай, открываем глазки». «Молодец какой. Сколько видишь пальцев?» 8, с трудом прошептал пересохшими губами. «Как замечательно. Значит, жить будешь. Ну что у тебя?» — спросил зашедший в помещение капитан СБ. «Радуйся. Он пришел в себя. Ты так его и не уложил в капсулу. Я тебе сразу сказал, даже не мечтай. И когда он придет в себя? Может, никогда. Я тебе сразу сказал, это не мои проблемы, а твои. Ничего общего я не хочу с этим иметь, я его больше не видел и не знаю. Да и не надейся, в случае чего на меня все повесить, я подстраховался на этот случай. А сейчас ты чего боишься? Он уже пришел в себя. Кто знает, в каком он состоянии. Я тебе сразу говорил, лечи его самостоятельно, без меня. Он хотя бы помнит, кто он. Не знаю и выяснять не стану. Забирай его, я и так сделал, что мог. Подлечи его, хотя бы немного. Нет, и не надейся. Мы с тобой в расчете. Мы договорились, что ты его вылечишь. Ничего такого я тебе не обещал. Я только обещал вернуть его к жизни и вернул. Так что мы в расчете. Про дальнейшее лечение никаких договоренностей между нами не было. А если он завтра умрет? Не мои проблемы. Забирай его. Глава 22. Зрение у меня постепенно стабилизировалось, и я рассмотрел помещение, где я находился. Оно было совсем небольшим. У стены находился белый шкаф, заполненный медицинскими картриджами и препаратами. Рядом я рассмотрел открытую реанимационную капсулу, судя по всему, меня оттуда только достали и переложили на кушетку. В реанимационную капсулу просто так не укладывают, значит, все было плохо, решил я для себя и в первую очередь проверил нейросеть. Она, к моей радости, откликнулась и заработала. Оказалось, прошло 3 дня, как меня вырубили. Одно мне было непонятно, что такое они против меня использовали. Это явно что-то не из арсенала СБ, а что-то другое, иначе бы капитан так не дергался, вместе с медиком, который однозначно на СБ работает. Хотя я все помнил, но решил поиграть в амнезию. Мне совсем не хотелось иметь дело с дамочкой из финансового контроля. Ведь с очень большой вероятностью это она организовала. И что мне с ним делать? Делай, что хочешь. Капитан грустно посмотрел на медика. Ты понимаешь, что меня подставляешь? Это ты меня подставил, когда притащил его сюда, я из-за тебя теперь каждый день обязан предоставлять отчет в финансовый контроль. Подумаешь, тебе не звонит начальство по 5 раз на дню и интересуется, а как же он там? Ты не поверишь, но мое начальство мне тоже звонит с этим вопросом. Вот сука. Разбирайся дальше с этим без меня. Лично я больше даже слышать ничего об этом не хочу. А все гораздо хуже, чем я думал. Эта дамочка просто так не отстанет. Блогерша еще это грёбаная. Блогерша. А блогерша здесь при чем? А ты не читал? Я разные блоги не читаю, у меня на это просто нет времени. Вот почитай. Ну и что? При чем здесь он? Подожди, ты хочешь сказать, что это он? А ты думал, кто? Да по его разбитой роже так сразу и не узнаешь. Один из лучших бойцов лиги, победивший многолетнего чемпиона флота, пропал в СБ. Где же он? Зверский красавчик, он замолчал, читая. Это на кого она намекает в самом конце? На нее. А ты как думаешь? Теперь понятно, почему она взбесилась. И что? Вы эту блогершу заткнуть не можете? Можем, но есть и другие, а всех не заткнешь. Закрыли бы все эти блоги, и вся проблема. А толку? То же самое стало бы обсуждаться, но теперь уже в закрытых чатах.